Кобыльи корабли. Если волк на звезду завыл, значит, небо тучами изглодано. Рваные животы кобыл, черные паруса воронов. Не просунет когтей лазурь из пургового кашля смрада, облетает под ржанье бурь черепов златохвойный сад. Слышатель, слышатель, звонкий стук! Это грабли зари по пущам, веслами отрубленных рук вы гребетесь в страну грядущего. Плывите, плывите ввысь! Лейте с радуги крик вороний. Скоро белое дерево сронит головы моей желтый лист. Поле, поле, кого ты зовешь? Или снится мне сон веселый? Синей конницей скачет рожь, обгоняя леса и села. Нет, не рожь, скачет по полю стужа. Окна выбиты настежь двери. Даже солнце мерзнет, как лужа, которую напрудил Мерин. Кто это, Русь моя? Кто ты, кто? Чей черпак в снегов твоих накипь? На дорогах голодным ртом сосут край зари собаки. Им не нужно бежать в туда. Здесь с людьми бы теплей ужиться. Бог ребенка волчице дал. Человек съел дитя волчицы. О, кого же петь в этом бешеном зареве трупов? Посмотрите, у женщин третий вылупляется глаз из пупа. Вот он вылез, глядит луной. Не увидит ли помесистей кости? Видно в смех над самим собой. Пел я песнь о чудесной гости. Где же те, где еще 11, что светильники сисек жгут? Если хочешь, поэт, жениться, то женись на овце в хлеву. Причащайся соломой и шерстью, тепли песней словесный воск. Злой октябрь рассыпает перстни с коричневых рук берез. Звери, звери, придите ко мне, чашки рук моих злобу выплакать. Не пора ль перестать луне в небесах облака лакать? Сестры-суки и братья-кобели, я, как вы, у людей в загоне. Не нужны мне кобыл корабли и паруса вороньи. Если голод с разрушенных стен вцепится в мои волоса, половину ноги моей сам съем, половину отдам вам высасывать. Никуда не пойду с людьми, лучше вместе издохнуть с вами, чем с любимой поднять земли сумасшедшего ближнего камень. Буду петь, буду петь, буду петь! Не обижу ни козы, ни зайца. Если можно о чем скорбеть, значит, можно чему улыбаться. Все мы яблоко радости носим, и разбойный нам близок свист срежет мудрый садовник осень головы моей желтый лист. В сад зари лишь одна стезя сгложет рощи октябрьский ветр. Все познать, ничего не взять, пришел в этот мир поэт. Он пришел целовать коров, слушать сердцем овсяный хруст. Глубже, глубже серпы стихов, сыпь черемухой солнце куст.